Глава 12. Последнее дело. Часть первая. «Ну что, Марк, у нас сегодня свободный денек. Чем займемся? Я предлагаю хорошенько отдохнуть. Мне, кстати, очень понравилась сауна». Завтракали мы одни. Остальные постояльцы таверны уже давно разошлись по делам. Мы же решили позволить себе немного поспать подольше. Вчера вернулись поздно. Сегодня с утра бежать никуда не нужно. Так что сам создатель велел. Подошел хозяин, выставил на стол наш заказ и положил передо мной записку. «А что там?» — спросила Софи, когда я дочитал. «Хорошие новости от портных. Они раньше срока закончили пошив тентов». «О, нет. Значит, до конца дня ты будешь занят своим шатром? Мне что, теперь в одиночестве в сауну идти?» «Зачем подвергать себя таким ужасным испытаниям, Софи? У меня есть идея получше», — коварно улыбнулся я. «Чую, ты опять заставишь меня работать». На лице девушки отразилась вселенская печаль. Яна не ошиблась. «Я займусь новым снаряжением, которым, кстати, ты тоже будешь пользоваться. А ты отремонтируй наше старое и отнеси его на продажу. На торговой площади есть лавка с артефактами, ты ее знаешь». Софи немного поконючила, явно не желая приниматься за работу, но все же согласилась. Как только все детали комплекта к комфортным ночлег путника были собраны, я с энтузиазмом принялся за печати, воспользовавшись схемой мастера Кнета. Работа оказалась сложной и отняла массу времени, особенно из-за того, что выполнял я ее впервые. Пока я занимался новым походным снаряжением, Софи закончила свою часть работы. Она продала ставшее ненужным старое снаряжение, палатку, подстилки и походные мешки предыдущего образца, выручив за все примерно 2,5 золотых. Думаю, это неплохо за бывшие в употреблении ничем не примечательные вещи. «О, деньги, денежки! Это хорошо», — проговорил хомяк моим ртом, а затем вдруг заорал в голове. «Да как ты мог забыть про воровской схрон в саду того особнячка?» «Ноги в руки и вперед! На поиск сокровищ!» Я глянул в окно. На улице уже смеркалось. Как раз закончу работу, когда окончательно стемнеет. Я покрутил в руках монеты и вложил их в ладонь напарницы. «Софи, радость моя, у меня есть к тебе еще одно задание. Нам нужны припасы. Сухпаек почти закончился. А еще мы так и не сделали амулеты обогрева. Так что купи, пожалуйста. Для себя и для меня по теплому плащу. А оставшиеся деньги оставь себе. Считаем, что это плата за твою работу». Девушка слегка покраснела. Хотела что-то сказать, но сдержалась и просто ответила. «Хорошо». «И вот еще что. У меня вечером важное дело. Скорее всего, когда ты вернешься, меня уже не будет. Так что можешь не ждать и ложиться спать». Накинув на себя маскировку, я без проблем добрался до бывшего воровского особняка и приступил к вскрытию тайника с бандитской кассой. Пришлось изрядно повозиться. На схроне стояло несколько сложных сигнализаций и магических ловушек. Работать под открытым небом оказалось неудобно. Недавно прошел дождь, и с веток яблонь мне постоянно капало за шиворот. Но терпение и упорство, как правило, приносят результат. Спустя 2 часа я извлек ларец с золотом, в котором насчитал 380 монет. Это была крупная сумма, хотя я немного расстроился. Пока снимал все эти ловушки, успел нафантазировать, что золото будет минимум вдвое больше. В таверну я вернулся уже за полночь, уверенный, что Софи давно крепко спит. Не тут-то было. Она устроила мне настоящее представление на тему «Где ты был?». «Софи, я же сказал, занимался делами». «Дела твои наверняка были в борделе. Я-то не в форме, а у тебя, видишь ли, возможности и потребности». «Если я сказал, что занимался делами, значит, так и было. Ответь честно, хоть раз я дал тебе повод сомневаться в моем слове». Софи недовольно посопела и нехотя выдавила. «Не было такого. Тогда хотя бы скажи, чем занимался». «Если бы ты была моей женой или хотя бы невестой, то я бы обязательно все объяснил и рассказал. А так пока в этом нет необходимости». Софи надулась и стала метать глазами молнии. Но я демонстративно не реагировал на ее недовольство. Потом, конечно, все ей расскажу и деньгами поделюсь. Но сейчас решил немного ее проучить. пусть сначала разберется в собственных чувствах и планах, а то и сама мучается, и мне нервы портит. Утро снова выдалось хмурым, пасмурно, холодно и сыро. Приходилось кутаться в плащ. Когда я спросил у Софи, есть ли у нее идеи по созданию амулета обогрева, она вспылила, заявив, что ничего не понимает в печатях, и выражение ее лица стало замечательно гармонировать с окружающей действительностью. По пути в тайную канцелярию я заглянул в банк и положил добытые деньги на счет. Софи в это время стояла в сторонке и всем своим видом демонстрировала, что ей совершенно неинтересно происходящее. В управление охранки мы пришли точно в назначенное Томом Раннером время. Хьюи как раз заканчивал записывать на доске новое задание от Ордена Святого Виктуса – уничтожение лича. За 28 очков предлагалось в составе группы рыцарей Ордена ликвидировать поднятого из мертвых мага. Очень неприятное задание. Если бы не знал, что это последний рывок, отказался бы, не задумываясь. С личем никогда не угадаешь, сколько сил вложено в его создание. Он может рассыпаться от одного лезвия света. А может и архимагу дать серьезный бой. Да и к рыцарям Ордена у меня после первого совместного дела отношение не самое хорошее. Я взглянул на хмурую напарницу. Ну что, берем? Придется брать. Через 2 часа за городскими воротами мы встретили 5 орденцев. Знакомых лиц среди них не было. Командиром отряда оказался опытный воин по имени Михаил Заглоба. Высокий и крепкий мужчина, с простоватым лицом и хитрыми глазами. Самой приметной чертой его внешности были длинные седые усы и гладко выбритый круглый подбородок. Быстро познакомившись со всеми членами отряда, мы направились на северо-запад, к Рейнсальским горам. Эти горы являются отрогом Эльнийской горной гряды, разделяющей Андор и Штейнское княжество. Рейнсальский отрог отходит от основной гряды и тянется на восток. Земли к югу от этих гор считаются лучшими в королевстве. Горы защищают их от холодных северных ветров и удерживают теплый воздух, приходящий с моря равновесием. Благодаря этому здесь формируется комфортный микроклимат, а множество рек и ручьев, берущих начало в горах, делают местность идеальной для сельского хозяйства. Зато земли к северу от Рейнсальских гор негостеприимны и суровы. Уже в 30 милях от подножья начинаются степные территории, слабо освоенные и малозаселенные. Если я правильно понял Тома Раннера, именно эти северные земли были пожалованы герцогу Абая. Уважаемый Михал, что вообще известно о нашем личе? Слава Создателю, это не наш лич, ответил он и рассказал следующее. 1,5 декады назад лича случайно обнаружили местные охотники. Отец с сыном выслеживали горную козу и заметили движение на одном из уступов. Они аккуратно приблизились, приготовив луки. Но вместо молодой козочки увидели ходячий труп со светящимися глазами. Подобрав свое добро, охотники поскакали оттуда, словно сами превратились в горных козлов. Позже они рассказывали, что мимо них промчался огненный шар. Им крупно повезло, что лич не стал преследовать, и они благополучно добрались до деревни. Выбравшись из леса, охотники немедленно сообщили о случившемся местному барону, а тот уже призвал на помощь Орден Святого Виктуса. «Хорошо, что лич не попал. Вероятно, он еще не набрался опыта», — задумчиво произнес я. А то, что он не стал преследовать, может означать, что он охраняет что-то важное. Были ли сообщения о пропаже людей в той местности? В тех местах давно не было никаких подозрительных происшествий. Очень хорошо. Это подтверждает гипотезу, что лич еще свежий. А что выяснили ваши разведчики? Не очень много. Они не рискнули подходить близко. Главное... Они подтвердили, что лич действительно существует, но определить его силу не удалось. Разведчики сообщают, что лич бродит по небольшому уступу, подолгу смотрит на водопад, время от времени прячется в пещеру и снова выходит. Мелкой нежити, которую обычно держат личи, замечено не было. Еще парни разглядели крохотную тропинку, ведущую к площадке, на которой находится мертвый колдун. Значит, кто-то туда ходит. То, что мертвяк бродит, плохой признак, заметила София. Почему это? Спросил Михал. Обычно личи действуют по вложенной схеме, как големы. Чаще всего они стоят на месте или патрулируют территорию по определенному маршруту. Но иногда среди них попадаются такие, в которых вложено подобие разума. Создать такого лича способны лишь очень сильные и опытные маги. Иногда бывает и так, что у очень старого лича внезапно просыпается нечто вроде памяти и свободы воли. Такие неживые колдуны крайне опасны, поскольку способны действовать нестандартно. Я все равно не понял. Почему плохо, что он бродит по этому уступу? Объясни проще. Да потому что в его мертвой башке могли появиться собственные мысли. Иначе бы он стоял, как истукан. Вспылила София. А мыслящий лич — это очень и очень плохо. Он может устроить нам такую встречу, что мало не покажется. После эмоциональной тирады все притихли. Я посмотрел на озадаченные лица рыцарей и спросил. «Уважаемые, кто-нибудь из вас уже сражался с личем?» Все промолчали. «Получается, мы едем уничтожать высшую нежить, возможно, очень сильную нежить. И при этом ни у кого из вас нет реального опыта, я ничего не перепутал». «Руководство ордена считает, что лич должен быть свежим. Нам провели инструктаж, выделили специальные средства, мы разобрали основные схемы боя с нежитью», — ответил командир отряда. «Сталкивался я уже с вашими боевыми схемами», — недовольно проворчал я. «Время еще есть, нам ехать дня 2-3, как дорога пойдет. Должны успеть разработать план боя». Лошади продолжали свой размеренный бег на запад, оставляя позади милю за милей. Ночью случился заморозок, и дорожная грязь покрылась тонкой корочкой льда. В воздухе висела пронизывающая сырость. Хорошо, что дождь прекратился. Но тяжелые кучевые облака, медленно ползущие по небу, грозили нам новыми неприятностями. К обсуждению плана сражения подключились все участники отряда. Сначала мы еще раз вспомнили всю имеющуюся информацию от охотников и разведки. Когда дошли до инструкций, полученных орденцами от руководства, я наконец понял, на что рассчитывают рыцари. На болты с серой вуалью, мощным заклинанием против нежити. Предполагалось, что благодаря этим болтам орденцы смогут уничтожить лича с безопасного расстояния. Я убедился в том, что рыцари предпочитают боевые схемы попроще. В целом, план был вполне жизнеспособным, но существовало слишком много переменных, которые не были учтены. Например, мы не знали рельефа местности, а значит, могли не суметь приблизиться к личу на достаточное для стрельбы расстояние. Кроме того, мы не знали уровня силы противника. Он мог быть настолько мощным, что легко защититься от наших выстрелов. И, наконец, мы не были уверены в том, есть ли у лича подконтрольная нежить, способная вмешаться в бой и изменить его исход. За первый день пути мы составили несколько вариантов атаки на лича. Решено было доработать детали уже на месте, после предварительной разведки. Большая часть маршрута проходила по хорошей дороге, поэтому двигались мы довольно быстро. Ближе к вечеру свернули на узкую тропу и продвигались по ней до самого заката. На ночевку остановились в удобном месте, где было достаточно пространства, чтобы разместить палатки и организовать ночлег для лошадей. На случай дождя я натянул между деревьями тент для лошадок. Конечно, укрыться под ним могли не все, но Пушок быстро объяснил рыцарским коням, кто здесь главный и кому положено сухое место. Софи помогла рыцарям развести костер, так как без магии разжечь отсыревший валежник было бы проблематично. Один из бойцов ордена занялся приготовлением ужина, а остальные принялись обустраивать лагерь. Мы с Софи впервые занялись установкой нового шатра. Это заняло неожиданно много времени, но результат меня порадовал. Шатер оказался просторным, и с зажженным светляком внутри было даже уютно. Для полного комфорта не хватало лишь артефакта обогревателя. Софи попыталась согреть наш походный дом с помощью небольшого огнешара, но он слишком быстро выжег воздух, и пришлось приоткрыть полог. Порыв ветра мгновенно выдал все тепло. Пока мы разбирались с шатром, рыцари уже успели приготовить еду. Быстро поев, я установил сигнализацию, а Михал распределил дежурство на ночь. После этого все разошлись по палаткам. Спать на воздушном матрасе оказалось очень удобно, но воздух внутри остывал от земли гораздо быстрее, чем согревался от наших тел. Чтобы не замерзнуть, пришлось положить одно одеяло на матрас, а вторым – укрываться сверху. Лагерь свернули еще до рассвета, быстро позавтракали и с первыми лучами солнца отправились в путь. Орденцев сильно заинтересовал наш походный набор. Удобный, легкий и компактный. К слову, благодаря новому комплекту снаряжения, плотвичка перестала напоминать перегруженного мула. Но когда рыцари узнали, сколько денег ушло на материалы и оплату работы мастеров, их интерес сразу заметно ослабел. А ведь они еще даже не догадываются о стоимости работы по установке магических печатей. Мы продвигались на запад довольно быстро. К полудню благополучно переправились через бурную в этом месте струю. Перекусили в уютном придорожном трактире. И к вечеру перед нами уже предстали первые горные склоны. Отряд шел по узкой дороге, проложенной сквозь густой лес. Могучие деревья, сбросившие листву, в сумеречном тумане казались зловещими стражами, охраняющими покой этих мест. Их раскидистые ветви напоминали руки сказочных великанов. Влажный воздух был пропитан ароматом опавших листьев, а где-то в чаще тревожно кричала невидимая птица. Чтобы не споткнуться о корни и ветки, я зажег светлячок. В его мерцающем свете на размокшей дороге четко проступали многочисленные звериные следы. Когда сумерки окончательно сгустились, разбили лагерь на небольшой поляне. Все происходило по вчерашней схеме, разве что шатер на этот раз поставили заметно быстрее. Устраиваясь на своем матрасе, я обратился к Софи. «Завтра нужно доработать печати, добавить функцию обогрева». «Опять ты свои печати!» Она сердито сморщила нос. «Я же 100 раз говорила! В этом ничего не понимаю!» «Я подготовлю принципиальную схему, а тебе нужно только подобрать подходящие печати и поставить их. Ты же понимаешь, что эффективность и энергозатраты несопоставимы, если эту работу сделаешь ты!» «Марк, хватит!» Софи раздраженно дернула плечом. «Займись этим сам. Я лучше придумаю, как тебя отблагодарить». «Эффективность – основа магического искусства», – не унимался я. «Представь, как приятно будет». «Мне и так тепло», – перебила она, прижимаясь ко мне. К компромиссу мы так и не пришли. На следующее утро мы вышли из леса на открытое пространство. Небо было ясным, солнце сверкало в лазуре. После лесного сумрака глазу было приятно видеть широкий горизонт. Повсюду попадались серые валуны, поросшие мхом и лишайником. Леса постепенно уступали место горным хребтам. Несколько раз мы пересекали журчащие родники и мелкие быстрые речки. Должно быть, летом здесь невероятно красиво. Горы становились все ближе. На развилке с очередной тропой Михал свернул на юго-запад. Местность начала подниматься. Появились овраги, промытые паводками, и первые горные отроги. Наша тропа вела к нагромождению камней и огибала его с юга. Мы двигались молча. В окружившей нас тишине было слышно только равномерное постукивание копыт лошадей. И тут я услышал характерный хлопок, звук от применения воздушной плети, а затем еще один. «Вы слышали?» — резко обернулся я. Отряд замер. «Тишина!» — после паузы заключил командир. «Там за скалами магический бой», — пояснил я, видя недоумение на лицах. «У меня слух усилен талиаром. Нужно разобраться». «Марк, у нас приказ. Устранить лича и не вмешиваться ни во что постороннее», — жестко парировал Михал. Но инстинкт, выработанный в страже, толкал меня вперед. «Как хочешь, но я проверю. Присмотри за заводной», — сказал я, бросив ему поводья плотвички. Пришпорив синичку, я пустил ее в галоп. Через минуту краем глаза заметил догоняющего меня пушка. Объезд занял 5 минут, показавшихся мне вечностью. Звуки боя усиливались, и вскоре открылся вид на место схватки. Мне понадобилось всего несколько секунд, чтобы оценить обстановку. Перед нами развернулась жестокая схватка. 7 охотников, прижатых к скале, отчаянно отбивались от более чем 20 иномирцев. Держались они лишь благодаря тому, что в их составе были два сильных мага. Я достал химеру и припал к прицелу. После ритуала зрение мое ослабло, в отличие от слуха и обоняния. В первый момент мне показалось, что это галлюцинация. Но когда я присмотрелся, то я едва не выронил арбалет. На скаку я выпустил во врагов все 5 болтов. Каждый нашел цель. Забросив арбалет за спину, я приближался к перестраивающимся ночникам, выжидая момент для магической атаки. Стрелы защелкали по кинетическому щиту, пока я обрушивал на врагов лезвие света. Но мои атаки отражались их защитой. Рядом со мной остановилась Софи, и мы вместе активировали наше новое совместное заклинание, усиленный ветром огнешар. Хотя воплощалось это плетение дольше, зато оно пробивало личные щиты этих тварей. После второго уничтоженного врага на нас рвануло семеро. «Стена огня!» — крикнул я. Между нами и монстрами взметнулось пламя. С каждой новой битвой наша огненная преграда становилась все мощнее. Ночники заколебались, начали обходить препятствия. Я использовал паузу, чтобы перезарядить химеру. Их защита не останавливала мои болты. Я выстрелил сквозь пламя, убив еще троих, прежде чем оставшиеся добрались до нас. Это были серокожие здоровяки. Одного из них мощным ударом копыта в голову уложил Пушок, вставший на дыбы. Я выхватил меч и вступил в бой, но на помощь пришла Софи. Она перегрузила магический оберег врага серией быстрых атак и добила его. Мы двинулись к основной схватке. Я перезарядил арбалет на ходу. «Марк, смотри!» Софи указала на убегающего. Химера мгновенно оказалась у плеча. Прицел, выдох, и болт вонзился в спину беглеца. Основной бой шел хуже некуда. Один легко раненый воин оттаскивал за спины товарищей бойца без сознания. Две волшебницы едва сдерживали темного альва. Одна держала щит, вторая атаковала. Но инициатива была у врага. Двое бойцов со щитами еле сдерживали напор. А еще одна девушка с копьем пыталась атаковать из-за их спин. Никто не смотрел в нашу сторону. Охотникам было некогда. А враги, вероятно, полагали, что нами уже занимаются их соратники. 4 болта в самых агрессивных монстров. И защищающимся сразу стало легче. Пока я стрелял, Софи подключилась к атаке на Альва. Получив удар с фланга, тот перешел в глухую оборону. Софи действовала в привычной манере, с жезлом в одной руке и артефактным кинжалом в другой. Она чередовала лезвие света с огненными шарами. Я достал меч и стал атаковать уцелевших монстров заклинаниями. Поддержка с нашей стороны позволила охотникам добить врагов. Оставался Альф. Он сражался достойно, быстро подстроился под стиль Софи и начал контратаковать. Он нанес по ней несколько мощных ударов, и я понял, ее оберег не выдержит еще одной такой атаки. Я подключился к магической дуэли, и Альву стало тяжело. Он полностью перешел к защите, но щит держал уверенно. Чтобы не дать ему времени на восстановление, я соскочил с лошади и пошел в атаку, продолжая бить заклинаниями. Альф бросил взгляд на мой меч, злобно оскалился и потянулся к амулету на поясе. Мне не понравилось выражение его лица, и я, не колеблясь, одним рывком преодолел 10 ярдов. К счастью, союзники вовремя прекратили магическую атаку, и в меня не попало шальное заклинание. Клинок пронзил сердце Альва в тот самый миг, когда его пальцы коснулись амулета. Мгновенно перейдя на магическое зрение, я увидел, как внутри артефакта пришла в движение энергия. Не раздумывая, я сорвал амулет с его пояса и тут же почувствовал, как тот обжигает мне ладонь. Со всей силы я подбросил подарочек вверх и тут же ударил по нему воздушным тараном. Маленький предмет размером с яблоко вместе с обрывками ремня отлетел на добрых 100 ярдов и взорвался. Повезло, что артефакт сработал не мгновенно. Я осмотрел поле боя. Где же она? Враги повержены, никто не подает признаков жизни. Я решительно направился туда, где видел ее в последний раз. Навстречу мне вышли 2 высокие женщины. На их лицах читалось облегчение. «Спасибо вам большое. Вы нас очень выручили», — с улыбкой сказала та, что повыше. «Где она?» Оборвал я ее резче, чем хотел.